39. Жизнь идущего архата в надземном отличается от жизни обычного человека. Обычные люди, если они не попадают в восьмую сферу, что бывает только в случаях исключительного падения духа, идут в девачан и погружаются в субъективное состояние доступного им блаженства. Но архат, идущий архат, не может тратить время на такое состояние личных переживаний. Он работает там сознательно и не покладая рук. Он принимает участие и в земных, и надземных явлениях. На его попечении человечество. Незнающие люди полагают, что великие духи оставляют землю и пребывают в блаженстве и покое, но это неверно. Они продолжают ту работу, которую вели на земле, чтобы выполнить новую, неотложную миссию.